Глава 14. Смеемся обе, ослабляя накаленную атмосферу, но все же я отпускаю Лесю, и она, дав четкие наставления близняшкам, уходит. Нам весело втроем, и плевать, что они разбросали вокруг игрушки, столовые приборы и подоставали все кастрюли, проверяя их на наличие грязи, как суровая санинспекция. Бегая за ними и ругая их для порядка, я хотя бы не скатываюсь в болото из хреновых мыслей. «Миша!» Рычу предупреждающе, когда сорванец тычет вилкой сестренке прямо в лицо. Успеваю выхватить ее вовремя, и как раз в этот момент кухню заполняет внезапный звонок телефона. Дергаюсь, будто это сам дьявол звонит напомнить, что у нас с ним сделка, и ее срок подходит к концу. Мобильник беру дрожащей рукой, и, видя незнакомый номер, леденею изнутри. Прикладываю пальчик к губам, малышня сразу затыкается. Они уже знают, если звонят, нужно вести себя тихо, как мышки. Слушаю. Голос дрогнул, как и я сама. «София!» Раздается приятный мужской бас, но мне рано расслабляться. «Вы хозяйка Солнечной долины, правильно?» «Да», заикаюсь, уже предвкушая ничего хорошего. Даже детки напрягаются, ощущая мой страх слишком остро. «Боже, Соня, возьми себя в руки!» «Отлично! Я хотел бы забронировать у вас две комнаты на неделю с завтрашнего дня. Это возможно?» Моргаю в неверии. Может, воспаленный мозг сам нашептал мне в ухо этот греховный соблазн? «Забронировать комнаты?» – переспрашиваю с недоверием. «Да, есть проблемы. У вас уже все занято». Понимая, что ноги не держат из-за эмоциональных качелей, падаю на стул и спешно выдыхаю, пока связь не прервалась. «Нет-нет, свободно. Я с удовольствием подготовлю для вас комнаты. Будут ли еще какие-либо пожелания?» Хочу сразу предупредить, что связь тут капризная, а Wi-Fi ловит только при определенных условиях. Понимая, что сама себя кидаю на дно, сразу оправдываюсь. Но в этом и есть фишка моего отеля. Не переживайте, тут достаточно развлечений. Хоть в лес за грибами, хоть в горы для инстафотосессии. У меня есть гиды, все схвачено до мелочей. Я взволнована аж до мурашек по коже, и мужчина на том конце провода успокаивает меня теплым смехом. Я приблизительно наслышана о вашем мини-отеле от Марка Дорошина. Его имя бьет по голове не хуже молота аж до мигрени. Моей женщине как раз нужен покой от интернета и ненужных звонков. Ваше место подходит идеально. После упоминания Марка вся натягиваю струну и в секунду обрастаю колючками. Зудит на языке послать этого друга подальше вместе с его рекомендациями. Но что-то не дает так поступить. Не могу отказать человеку, чей голос звучит почти на грани отчаяния. Наверное, за последние годы я научилась различать это тонкое настроение. Отлично. К которому часу вас завтра ждать? «Думаю, после обеда, и у меня будет лишь одно условие». «Какое?» Уже жду подвох, но мужчина вполне рационален. «Хочу, чтобы в отеле были только мы, без других отдыхающих». Раскрываю рот для согласия, но он спешно перебивает. «Естественно, я заплачу больше, чтобы не ставить вас в неудобное положение». «Вообще без проблем». Выпаливаю, стараясь скрыть безудержную радость в голосе. «Тогда до завтра». «Жду вас с нетерпением». Скидываю звонок и... Эмоции во мне взрываются, как вулкан. Пищу от восторга, будто мне, как Золушке, упали три орешка на голову. Это же просто джекпот. Малявки подхватывают настроение и тоже скачут, как зайчата вокруг елки. А мне петь охота, настолько радостно стало на душе. Не знаю, Дорошин, что ты насвистел своему другу и что вообще планируешь делать, но спасибо. Продолжай в том же духе, и вскоре мне не нужно будет ломать голову, как закрыть кредит. «Чем будем угощать наших дорогих гостей?» – спрашиваю у детишек, а они лишь пожимают хрупкими плечами. Я уже все подготовила и даже прибралась дважды, вчера и сегодня. Выдраила весь дом, не оставив ни пылинки. Я просто слишком взволнована, чтобы усидеть на месте хотя бы минуту. У меня куча еды, вся морозилка забита мясом, но неугомонные руки все равно тянутся к муке. «А давайте слепим вареники гостям. Как вам такая идея?» «Малышне все равно, они за любой кипиш». Но вместо того, чтобы покорно сидеть на стуле и помогать мне, сорванцы шаловливо гоняются по дому, создавая вокруг суетливую атмосферу. Мне каплю совестно, что они все еще у меня, но нет другого выбора. А Леся так и не вернулась, отчего на душе неспокойно. Хоть бы не влипла в неприятности, бурчу под нос и стараюсь не придумывать страшилки раньше времени. Я тут же слышу какой-то странный грохот, но отмахиваю, зная, что в гостиной сейчас настоящий Армагеддон. Тем не менее, с играми нужно завязывать. «Миша, не бегай по дому и оставь Машу в покое. Скоро будем кушать». Отвлекаю их едой. Я как раз слепила первую партию вареников с творогом. С нашим местным, так сказать, натурпродукт. Тишина в первую минуту становится пугающей до мурашек, а уже в следующую секунду волосы встают дыбом от крика. «Соня! Гости!» «Как? Уже?» Суетливо бросаю взгляд на часы и стану. Заготовкой я совершенно потеряла счет времени. Спешно выбегаю, чтобы поприветствовать их, но замираю посреди гостиной. Моргаю, как ненормальная, считая, что словила глюк, и передо мной сейчас не стоит подруга Мира. Сердце на секунду замирает, а затем срывается, как гоночная машина на трассе. Но это точно Мирослава, высокая, стройная, кореглазая брюнетка. Но одета она не так, как я привыкла, под строгий брючный стиль, к которому подругу выдрессировала свекровь. На ней милое бежевое платье до колен, а на ногах туфельки. Она первой бросается ко мне в объятия с довольным вскриком и слезами на глазах. Так и стоим в обнимку, не виделись бог знает сколько времени. Я все зазывала ее к себе, но ей то некогда, то снова некогда из-за работы. Эмоции клубятся внутри и путаются. Радость тесно переплетается с тревогой. Но беспокойство я задвигаю подальше. Эта встреча нужна мне сейчас как глоток свежего воздуха. Ну а даже если подруга и узнает о моих проблемах, ничего страшного. Болтаем непринужденно, но я чувствую на себе строгий взгляд мужчины, что стоит поодаль. Кажется, это Арсеньев, ее новый босс и по совместительству, как я понимаю, любимый мужчина. Знакомься, это Соня, моя лучшая подруга с малых лет. Представляет меня Мира, а он остается взвешенным и каплю холодным. Глеб Валерьевич бросает сухо, за что Мира тут же испепеляет его взглядом. Зачем-то сравниваю его с Дорошиным. Глеб спокойный и уравновешенный с виду, хотя такой же надменный на первый взгляд. Все рыскает глазами вокруг, но хотя бы не кривит губы, и на том спасибо. Костюм, галстук, ботинки. Явно не в село ехал на отдых, но вспомнив, с какой теплотой он по телефону говорил о Мире, я тут же успокаиваюсь. Да и что, я слепая? Мируся смотрит на него, как на собственного супергероя, с гордостью и безграничным обожанием. А он? У меня мурашки по коже от того, каким откровенно жарким взглядом мужчина ласкает Миру каждый раз, стоит ей отвернуться. И ревниво посматривает на меня, когда Мирослава смеется, будто я его конкурент за внимание любимой женщины. Это так вдохновляет, что я просто выдыхаю. И тут меня буквально сбивают с ног новостью. Мира орет на радостях, что наконец-то развелась с Сашкой, своим бывшим. Помню из недавнего разговора, что Краевский отказывался давать развод и все тянул резину. И мы снова прыгаем, как две ненормальные. А дети только рады любому кипишу. С легкой тревогой в сердце объясняю, что детки тут ненадолго, и при этом неотрывно смотрю Глебу в глаза. Не могу понять, что там плещется. Согласен он или мне срочно искать выход? Но Мира сглаживает и этот острый угол, отвечая за мужчину, что он не против. В меня сразу летит стрела укора, а в Мирославу примирительный и любящий взгляд. Они кажутся мне такими гармоничными, что я не сдерживаюсь от подкола. Так вам нужна одна комната или все-таки две?